Глава 3. Тактические приемы нападения. Нападающей стороной является истец. Он начинает процесс. Он первый появляется на арене. Истец имеет возможность выбора. Первое. Способы возбуждения дела. Второе. Ответчика. Третье. Времени для предъявления иска. Четвертое. Подсудности. Пятое. Границ судебного рассмотрения. Истец может использовать такие тактические приемы. Первое. Возбуждение дела по инициативе других лиц. Суть. В интересах истца дело возбуждает другое лицо. Истец находится в пассивном состоянии. Он не нападает. Ответчик защищается от лица, которое инициировало этот процесс, а не от иска. Другими словами, происходит подмена цели. Применение. В случаях, предусмотренных законом, прокурор, органы местной власти, физические и юридические лица могут обращаться в суд с заявлениями о защите прав и свобод других лиц. Лица, которые возбуждают дело в суде в интересах других лиц, пользуются процессуальными правами и несут процессуальные обязанности стороны за исключением права на заключение мирового соглашения. Отказ указанных органов и других лиц от поданного заявления или замена заявленных ими требований не лишает лицо, в интересах которого подано заявление, права требовать от суда рассмотрения дела для разрешения заявленных требований в первоначальном объеме. Наибольшая сложность в применении этого приема – убедить прокурора и других лиц, которые имеют право обращаться в суд в интересах истца, что имеются достаточные основания для того, чтобы они обратились в суд. Рассчитывать на прокурора можно в делах о защите социальных прав или когда заявитель не может самостоятельно защитить свои права. Прокурора необходимо убедить. Лучше всего доказательствами. Другие органы могут обращаться в суд в интересах других лиц, лишь в случаях, прямо указанных в законе. Для того, чтобы они возбудили дело, необходимо, чтобы заявитель привел веские основания. Применение этого тактического приема дает истцу такие преимущества. Первое. Истец не оплачивает государственную пошлину. Второе. В глазах судьи дело принимает особое значение. Третье. Увеличивается число участников процесса на стороне истца. Четвертое. Инициатор процесса имеет рычаги влияния на рассмотрение дела, которые недоступны ответчику. Третье. Выбор подсудности. Суть. Суд, который рассматривает дело, назначается по правилам о подсудности. Применение. Этот тактический прием позволяет истцу выбрать суд даже тогда, когда закон такой возможности ему не дает. Однако и в этом случае выбор не безграничный. Подсудность определяется местом проживания одной из сторон или местом причинения вреда или местом исполнения договора. В том случае, когда предусмотрена альтернативная подсудность, право выбора ограничивается несколькими судами, чаще всего двумя. Однако и такая альтернатива для истца может иметь существенное значение. Что касается подачи иска, он может увеличить свои шансы на успех в процессе. Выбирая подсудность, истец должен учитывать следующее. Первое. Судиться лучше, так сказать, на своем поле, то есть в месте, где истец постоянно проживает. Это особенно ощущается, когда стороны проживают в разных городах. Во-первых, минимизируются затраты на участие в процессе. Во-вторых, создаются организационные и материальные трудности для другой стороны. Ей необходимо изыскивать время для участия в заседаниях, тратить средства на проезд и проживание в чужом городе. Второе. Судиться лучше там, где влияние ответчика на суд наименьшее. Это обстоятельство необходимо принимать во внимание, когда ответчик является влиятельной фигурой, например, в связи с занимаемой должностью. Судья, который рассматривает дело с участием такого ответчика, подспудно допускает, что результат дела может повлиять на его личные отношения с ответчиком. Не желая их испортить, он может принять решение в пользу ответчика без достаточных для этого оснований. Третье. Судиться лучше там, где ответчику неудобнее. Неудобство может состоять в том, что суд, который рассматривает дело, находится далеко от места проживания ответчика. Поэтому ответчик может не быть в судебном заседании, не сможет своевременно ознакомиться с материалами дела и приготовиться к процессу. К слову, отдаленность проживания суды не считают уважительной причиной неявки в судебное заседание.